Глава 13. Артём. Она опять мне дерзит по телефону и бросает трубку. Я тупо уставился на экран и ловлю себя на мысли, что стал чаще думать про эту язву мелкую. Но мне нужно, чтобы она согласилась на этот ужин. Это моя репутация прежде всего. По крайней мере, я так думаю. Смотрю на часы, и уже 10 вечера. Но сейчас мне нужно кое-кого проучить. Или мне хочется ее просто увидеть? Бред. Она же совершенно не мой типаж по характеру. Своим ядом под кожу лезет. И у этой девочки совсем нет чувства самосохранения, раз она мне каждый раз так отвечает. На рабочем месте уже давно никого нет. Хватаю пиджак и спускаюсь на парковку в полном одиночестве. Мне нравится работать именно в такое время. Нет отвлекающих факторов. Работоспособность повышена на 300%. Когда еду по вечерней Москве, то думаю, как же мне ее наказать? И только когда она мне открывает дверь, в коротеньком махровом халате, с мокрыми волосами и пушистыми тапочками, у меня возникает только одна мысль – сгрести ее в охапку и в постель. Но это почти так и происходит, за исключением того, что она была против. Но мне ее пререкательство уже как красная тряпка для быка. Когда я оголил ей пятую точку, то немного завис. В порыве своего адреналина я тоже перешел с ней черту. Я не опускаюсь до насилия, мне этого не нужно. Если мне нужно что-то от девушки, они сами мне все предлагают на блюдечке. А с этой мелкой просто сработал инстинкт охотника. Все же за ее слова она получила шлепок от меня. Кожа у нее как бархат, и от ладони остался небольшой красноватый след. И если бы не ее подруга, то не знаю, смог ли бы я остановиться только на порке. Мне нужно было остыть, поэтому предложил попить чайку. Когда я все же с ней договорился, то довольный проделанной работой уехал домой. На следующее утро мне позвонил Гена и сказал, что все проекты для японцев готовы, осталось только костюм и платье для Леры купить. «Гена, я ведь не поеду сам выбирать. Зачем мне эта информация?» Возмущенным голосом сказала я своему помощнику. «Артём Давидович, а если ей не понравится мой выбор? И нужны какие-то украшения к платью? Сумка?» По его голосу было понятно, что он нервничает. Он перед собранием с крупными акционерами так не переживал, а тут из-за тряпок каких-то. «Может, ты тогда Алле это поручишь? Она женщина, должна что-то подходящее выбрать». И начал уже терять терпение. Он тратит мое время на эту чушь. «Вы видели, как она одевается? Вульгарно?» «Нет, это не вариант. Может, Лера сама все выберет на свой вкус?» Протараторил он. «Ага, я ее еле уговорил поехать. А тут она в припрыжку побежит по магазинам шопиться. Ладно, решу. Займись тогда текущими делами в офисе. Меня сегодня не будет». Он соглашается, и я сбрасываю вызов. После недолгих раздумий я нашел решение. «О, какие люди и без охраны!» — сказала мама, когда я появился на пороге ее дома. Она расставила руки для объятий и светилась своей доброй улыбкой. Мама была самой рассудительной из нашей семейки, самой доброй и отзывчивой. Отец всегда занят в командировках, а она больше проводит времени дома. Сейчас, правда, она больше времени путешествует, и хорошо, что я ее застал здесь. «Мама». Я крепко обнимаю и целую ее в макушку. Она маленького роста и хрупкая, поэтому слегка наклоняюсь к ней. «Я к тебе по делу», — говорю сходу. Она, понимающе кивает, без лишних вопросов и показывает мне, чтобы я прошел в дом. «Если бы ты меня предупредил, то хотя бы блинчиков твоих любимых напекла, а так только печенье покупное». Мы сели за обеденный стол, и она налила нам по кружке кофе. «Как-то спонтанно все вышло». Только с мамой я могу быть не таким суровым, как на работе, поэтому даже тон с ней подбираю более спокойный. Я приехал к тебе, потому что мне нужен совет, и это касается девушки. Мама даже поперхнулась кофе. «Девушки? У тебя появился кто-то?» «Ты не так поняла. Эта девушка мне сейчас помогает и едет со мной на вечер с моими партнерами. Мне нужно купить для нее наряд и сопутствующие предметы. Нужна твоя помощь для приобретения. Параметры я знаю». И увидел, как округляются ее глаза, и она аккуратно поставила чашку на стол. «Артём, почему девушка сама не может выбрать себе наряд?» И смотрит на меня внимательным взглядом. «Ну как ей объяснить, кто такая Лера? Не могу же я ей рассказать, что я ее шантажировал, и всю нашу с ней историю. А то она тоже может взять ремень и меня выпороть. Отец в детстве иногда меня им воспитывал, потому что по-другому что-то вбить в мое воспитание было вообще проблема». Это сложно. Она неуправляемая в эмоциях девушка. Взбалмошная и ядовитая на язык. Но так сложились обстоятельства, что только она должна быть на этом вечере. как-то мягко пытался донести до мамы. Она ухмыльнулась и затем выдала. «Я вижу, у вас с ней непростые отношения». И немного замолчала. И проницательности ей не отбавлять, добавила. «Ты привык, чтобы люди тебе подчинялись, весь в отца. Но она не такая, правда?» Я посмотрел сердитым взглядом на нее, но ничего не сказал. Но для мамы и не надо было говорить. Она читала все по глазам. Я ведь ее сын. Лучше пускай сама выбирает. Это будет ее выбор. Иначе останешься без спутницы. И тихо засмеялась. Я бы хотела познакомиться с ней. Первый раз вижу, чтобы тебя кто-то так волновал. Особенно девушка. Мам, прекрати. Я встала из-за стола. Спасибо за совет. Много дел, я поехал. Хорошо, сынок, езжай. Она похлопала меня по руке и добавила. Но все же жду знакомства. Сев в машину, начал набирать Леру. Все же она согласилась на вечер. А одежда — это действительно пустяк, сама выберет. Может, у нее и свой наряд найдется. Когда я был у нее в гостях, то заметил, что обстановка в ее квартире очень достойная. Да и когда ее досье смотрел, то обратил внимание, что она сама неплохо зарабатывает на своем ландшафте. Она долго не брала трубку, а затем ответила беспокойным голосом. «Артем, мне некогда, я в больнице». И сбросила вызов. От ее слов у меня кровь свернулась. Что случилось? Она посторонний мне человек. Но отчего тогда мне захотелось свернуть горы и узнать, что произошло?